Глава 46. Мой идеальный. Просыпаюсь в Костиной кровати. Одна! Без любимого холодно и неуютно. А так хотелось пожаловаться ему, что болит все тело. С трудом потягиваюсь. Ощущение такое, будто на мне спал кит и меня расплющило, как камбалу. При этом этот кит делал со мной всякие непотребные дела, от которых хочется провалиться сквозь пол. А это всего лишь Ширин добрался до сладенького, то есть до моего тела. Всегда так будет, да? Любимый одними облизываниями и кусаниями не ограничился. Изучил мое тело снаружи и внутри. Костя сказал, что впереди у нас еще много неизведанного. Мамочки, так интересно! Он такой, такой! Не котяра, тигрище! Улыбка ползет до самых ушей. По телу бежит истома. Это все действие на меня будущего мужа. Ласково, настойчиво сломал мое сопротивление. Хотя ладно, буду честной, не сильно-то я и сопротивлялась. Сама хотела. Мечтала, желала, чтобы Костя был моим первым мужчиной. И единственным, конечно, единственным. Ну и что, что не дождались первой брачной ночи? У нас все решено, мы женимся. Так что секс чуть раньше, это даже хорошо. Мы поняли, что полностью совместимы. Не это ли главное? Валяюсь еще. За окном светло. Мы с Галкой прогуляли пары. Стоп. «Галка! Как я могла о ней забыть?» Подскакиваю с кровати, охую. Все тело болит, будто по нему проехались катком. Костя ломит, мышцы тянет, между ног саднит. Все-таки Ширин для меня великоват. Но он убежден, что нет. Добираюсь до ванной. Кручусь перед зеркалом, рассматривая себя со всех сторон. Изменилась? Если не считать засосы и отметины Костиных пальцев, то нет. Вот в глазах блеск аж слепит, и улыбка придурковатая. А вообще хорошенькая. Ширину здорово повезло с невестой. Вкус у него хороший. Принимаю душ, одеваюсь, привожу себя в порядок. Иду искать Костю и его гостей. В коридоре сталкиваюсь с Галкой. Она заблудилась и очень мне обрадовалась. «Ты как?» – спрашиваем друг друга одновременно. Рассмеявшись, говорим по очереди. «Нормально», – начинает она первая. «Всю ночь Илью караулила, беспокойно спал, а утром глаза продрал, увидел меня, обрадовался. Ничего не помнит, гаденыш». «Галь, Илья тебе действительно нравится или ты с ним так?» «Нравится. Жаль, что пьющий, но я его предупредила, что больше не буду с ним общаться, раз он любитель выпить. Обещал бросить. На всякий случай еще к Марьяне съезжу, чтоб закодировала», — добавляет шепотом. «А у тебя как дела? Светишься вся. Было у вас что с Костей?» «Было». Оттянув ворот кофточки, показываю следы на коже. «Вау, и как?» «Ладно, не отвечай. Сама вижу, что твой Ширин молодец. Рада за тебя. Костя намного лучше Матвеева. Арсений мне никогда не нравился». «Ой, Галь, я такая счастливая!» Эмоции переполняют. «Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!» Подруга стучит по деревянному косяку. «Чур, я буду подружкой невесты». «А как же Яна и Майя? Обидятся!» «Значит, будет у тебя три подружки-невесты, но я первая». «Вот бы вы с Ильей тоже поженились!» – мечтаю я. Для этого ему надо отказаться от алкоголя, наследства и своей невесты. Насчет первого реально, а вот с остальным вряд ли он это сделает, – тускнеет подруга. «Так, а где наши мужики?» «Пойдем искать». Идем на запах кофе и звук голосов, что доносится из кухни. И останавливаемся, не входя в нее. тараща глаза друг на друга, подслушиваем с Галей разговор братьев. «Я вон на Галке женюсь», — узнаю голос Ильи. «Хорошая девочка, а дед пусть продает компанию». И безмолвно верещим. «Подожди, Илья!» А это Костя. От его красивого голоса внутренности радостно трепыхаются, и мурашки пускаются вскачь по всему телу. «Не торопись. Давай дедов юбилей отметим, потом с невестами нашими разберемся». «В смысле с невестами?» С недоумением переглядываемся с Галей. «Костя, ты что творишь? Хочется ему крикнуть!» Но вместо этого я до боли прикусываю сжатый кулак, еле сдерживая нахлынувшие из ниоткуда слезы. Никак не выдаю себя. Просто прислоняюсь спиной к стене, желая с ней слиться. Подруга сочувствующе гладит меня по плечу. «Ты что?» Тоже не понял брата Илья. «Ты же только что говорил мы с Настей». «Говорил», спокойно отвечает ему мой жених. «Говорил я о Светке. Эта стерва сделала вброс в прессу и исчезла. Наверняка что-то задумала, а мне надо завершить эту историю, а то она напрягает мою Настю». «Ой, какая же я дура!» — отпускает меня. «За долю секунды напридумывала себе черти что! Посмела думать нехорошо про будущего мужа. А он у меня самый лучший и идеальный настоящий мужчина». Смахиваю со щек теперь уже счастливые слезы. «А, так бы сразу и сказал», — усмехается старший брат. «Какой план?» «По-моему, нам пора выходить из тени», — одними губами произносит Галка. «Согласна. Я соскучилась по Косте, а наши с Галей животы урчат слишком громко, чтобы нам оставаться незаметными».